А потом он появился в углу моей комнаты. «Почему ты так уверена, что этот викинг — привидение?» «Но ему уже 1000 лет!» — с жаром воскликнула она. «А он, как ни в чем не бывало, является мне, пусть даже и во сне. Скажи, как такое возможно?» «Может, он бессмертный?» — неуверенно предположил Дэвид. Розалин насмешливо хмыкнула. «Придет же такое в голову!» Дэвид улыбнулся и, как бы, между прочим, поинтересовался. «Ну как, на этот раз ты спрашивала его о проклятии?» «Куда там? Я так перепугалась, что у меня от страха все мысли в голове перепутались. Я сказала призраку, чтобы он уходил, и он исчез. Но перед этим заявил, что уйдет только тогда, когда посчитает нужным. Если же решит остаться, то я ничего не смогу сделать. Мне не удастся от него избавиться». «Пока ты не проснешься», — добавил Дэвид. Розалин широко улыбнулась, и на лице ее отразилось явное облегчение. И как она сама не додумалась до такой простой вещи. У нее прямо гора свалилась с плеч. «Как жаль, что я не подумала об этом во сне. Но теперь-то ты знаешь, и, может быть, в следующий раз вовремя вспомнишь и...» «Но я больше не желаю видеть во сне привидения», — прервала она его. Однако в голосе ее не было уверенности. «Хорошо, хорошо, но если это опять случится, постарайся все же выведать у викинга что-нибудь о проклятии. Мне ужасно любопытно, как твое подсознание разрешит загадку древнего клинка». Розалин хмуро кивнула. Она и наяву-то не переставала думать о всяких сверхъестественных чудесах. Что уж тут говорить о подсознании. «Да, кстати, — продолжал Дэвид, — я нисколько не удивлен рассказом о твоем странном сновидении. Теперь я понимаю, чем оно было вызвано. Посмотри в окно. Разве ты не заметила, что грозовая туча, которая все эти дни кружила неподалеку, наконец достигла наших мест?» А Розалин быстро обернулась к окну. «Да, так и есть. На дворе и в самом деле шел проливной дождь, настоящий летний ливень». Когда Розалин отвернулась от окна, на лице ее сияла довольная улыбка. «Никогда не думала, что буду так радоваться дождю», — ликовала она. «Знаешь, Дэвид, я уже готова была поверить во всякую потустороннюю чепуху, когда 2 дня подряд слышала раскаты грома. А между тем на небе не было ни единого облачка. Похоже, сегодня наконец-то разразилась настоящая гроза. Совершенно нормальное атмосферное явление». Дэвид расхохотался. «Я вижу, ты становишься суеверной». Розалин слегка покраснела, но улыбка не сходила у нее с лица. «Совсем чуть-чуть», — лукаво ответила она. Каким-то образом ей удалось на время выбросить из головы мысли о призраках, викингах и древних проклятиях. И остаток дня она провела в обществе Дэвида, беседуя на всякие отвлеченные темы. Но это стоило ей немалых усилий. На следующей неделе она собиралась начать работу над книгой. Для этого нужно было многое успеть: посетить музеи, книжные магазины, старинные библиотеки, в которых хранились редкие печатные издания, и, конечно же, места древних битв.